А если нет, тем, кто на него напал, данный факт был хорошо известен. Я был с ней согласен. Ему ампутировали гениталии, добавила она. Вы проверили? Я немножко его подвинула, ответила она. Прошу меня простить за это. Я помню, что вы просили его не трогать. Я посмотрел на нее. На месте преступления у нее не было перчаток. Крепкая дамочка. Возможно, она не заслужила репутацию книжного червя. «Ничего страшного», — успокоил ее я. «Полагаю, вы найдете его пенис и яички во рту. Сомневаюсь, что щеки у него могли так распухнуть только от того, что его били. Это обычное символическое заявление, принятое у тех, кто ненавидит гомосексуалистов. Что-то вроде симуляции орального секса». Я кивнул. «О том же говорит тот факт, что он обнажен». «И отсутствие личных знаков», — продолжала Нортон. «Отстранение армии от извращенца — это то же самое, что отстранение извращенца от армии». Я снова кивнул. «Введение постороннего объекта в анус говорит само за себя. Кроме того, у него на спине посторонняя жидкость». «Йогурт», — сказал я. «Скорее всего, клубничный», — уточнила она. «Или малиновый. Это старая шутка. Как гей симулирует оргазм?» «Он немного стонет», — сказал я. «А потом выливает йогурт на спину своего партнера». «Да», — подтвердила она без малейшего намека на улыбку, наблюдая за мной, не улыбнусь ли я. «А что насчет ножевых ран и сильного избиения?» — спросил я. «Ненависть». «А ремень на шее?» Она пожала плечами. «Указывает на самостимуляцию. Частичная асфиксия усиливает удовольствие во время оргазма». Я кивнул, уж не знаю, в который раз. «Хорошо», — сказал я. «Что хорошо?» «Таковы ваши первые впечатления. Вы сумели составить на их основе какое-то определенное мнение?» «А вы?» — спросила Нортон. «Я да», — ответил я. «Тогда вы первый». «Я думаю, это фальшивка». «Почему?» «Слишком много всего», — пояснил я. «Шесть факторов. Он обнажен. Пропали личные знаки, гениталии, ветка, йогурт и ремень. Хватило бы любых двух, ну трех. Как будто вместо того, чтобы просто разобраться с парнем, они пытались привлечь чье-то внимание, причем очень старались преуспеть». Нортон молчала. «Слишком много всего», — повторил я. «Это все равно, как пристрелить кого-то, потом задушить, потом пырнуть ножом, утопить и избить до смерти. Словно они решили украсить елку уликами». Она продолжала молчать, наблюдая за мной из своего круга света. Возможно, пыталась меня оценить. «У меня сомнения насчет ремня», — сказала она. «К самовозбуждению прибегают не только гомосексуалисты. Все мужчины с точки зрения физиологии испытывают оргазм одинаково, вне зависимости от того, геи они или нет». «Все это сплошная фальшивка», — сказал я. В конце концов, Нортон согласилась со мной. «А вы умный», — заметила она. «Для копа». Она не улыбнулась. «Будучи офицерами, мы знаем, что гомосексуалистам запрещено служить в армии, поэтому нам следует позаботиться о том, чтобы защита ее интересов не помешала нам прийти к правильному выводу». «Моя работа состоит в том, чтобы защищать армию», — напомнил я. «Именно», — сказала Нортон. «Но я не намерен на этом зацикливаться. Я не говорю, что убитый определенно не был геем. Может, и был, но это не важно. Возможно, те, кто на него напал, знали это. Возможно, нет. Я хочу сказать, что убили его вовсе не по этой причине. Однако они сделали так, чтобы это выглядело главной причиной. Но ничего такого они не чувствовали. Они чувствовали что-то другое. Поэтому они переборщили с уликами, как будто не совсем понимали, что делают. Я помолчал немного и добавил. Как будто отвечали заученный урок. Нортон напряглась. «Урок? Вы чему-нибудь такому обучаете на своих занятиях?» «Мы не учим убивать», — заявила она. «Я спросил не об этом». Нортон кивнула. «Мы обсуждаем такие вещи. Без этого не обойтись. Отрезать у врага член — дело обычное. Это происходило во все времена. Кстати, и во Вьетнаме тоже. Афганские женщины проделывают такие штуки с пленными советскими солдатами в течение последних 10 лет. Мы рассказываем о том, что это символизирует, какое имеет значение, а также о страхе, который вызывают подобные действия. Существует множество монографий, посвященных необычным ранениям. Они служат своего рода посланием народу, к которому принадлежит жертва. Мы говорим о насилии, совершаемом при помощи самых разных предметов, а также о сознательном выставлении на показ изувеченных тел. Дорожка из одежды — это классический прием. «Вы говорите про йогурт?» Она покачала головой. «Нет, но это очень старая шутка». «А что насчет асфиксии?» «На наших занятиях мы об этом не говорим, но здесь все читают журналы или смотрят порно по видео». «Вы обсуждаете вопрос сексуальности врага?» «Разумеется, воздействие на сексуальность врага. Цель нашего курса. Мы говорим о его сексуальной ориентации, потенции, способности к деторождению. Это базовая тактика. И так было всегда на протяжении истории. Она действует в обоих направлениях, снижает самомнение врага и повышает наше». Я молчал. Нортон посмотрела мне в глаза. «Вы хотите меня спросить, увидела ли я там, в лесу, результат наших занятий?» «Наверное», — проговорил я. «Вам ведь на самом деле не требовалось мое мнение, верно?» — спросила она. «Ваши вопросы были всего лишь преамбулой. Вы и сами все поняли». «Я умный для копа», — откликнулся я. «Ответ нет», — сказала Нортон. «Я не увидела там, в лесу, результата наших занятий, по крайней мере, в явном виде». «Но вы не исключаете такую возможность?» «В мире все возможно». «Вы встречались с генералом Крамером в Форт-Ирвине?» — спросил я. «Пару раз», — ответила она. «А что? А когда вы видели его в последний раз?» «Не помню». «Но в последнее время не видели?» «Нет, в последнее время не видела», — сказала она. «Почему вы спрашиваете?» «А как вы с ним встречались?» «На профессиональном уровне», — ответила она. «Вы преподаете свой курс тем, кто служит в бронетанковых войсках?» «Ирвин — это не только бронетанковые войска», — сказала она. «Не забывайте, что это еще и национальный центр подготовки. К нам туда приезжали самые разные люди. Теперь мы ездим к ним». Я молчал. «Вас удивляет, что мы учили танкистов?» «Немного удивляет», — пожав плечами, признался я. «Если бы я разъезжал на танке, который весит 70 тонн, Вряд ли я бы нуждался в психологическом подтверждении собственной значимости». Она по-прежнему не улыбалась. «Мы их учили». Насколько я помню, генералу Крамеру не понравилось, что пехота получает то, чего не дают его танкистам. Между ними существует жестокое соперничество. «А кому вы преподаете сейчас?» «Подразделению «Дельта», — ответила она, — «исключительно». «Спасибо за помощь», — сказал я. «Сегодня я не увидела ничего, за что мы могли бы нести ответственность», — заявила Нортон. «По крайней мере, в явном виде». «Это относится к вопросам общей психологии и не более того». «Ладно», — не стал спорить я. «И мне не нравится, что вы меня об этом спросили». «Ладно», — повторил я. «Спокойной ночи, мэм». Я встал со стула и направился к двери. «А настоящая причина?» — спросила она. «Если то, что мы увидели, фальшивка?» «Не знаю», — ответил я. «Я не настолько умный». Я вошел в приемную перед своим кабинетом, и сержант, у которой есть маленький сын, налила мне кофе. Затем я отправился в кабинет и обнаружил, что меня ждет Саммер. Она пришла забрать свои записи, потому что дело Крамера было закрыто. «Вы проверили других женщин, кроме Нортон?» — спросил я. Она кивнула. «У всех имеется алиби. Новогодняя ночь — лучшее время для алиби. Никто не проводит ее в одиночестве». «Я провел», — сказал я, но она никак не отреагировала на мои слова. Я аккуратно собрал бумаги и сложил их в папку, от которой отстегнул записку со словами «Надеюсь, с вашей мамой все в порядке». Записку я бросил в ящик стола, а папку протянул Саммер. «Что сказала Нортон?» — спросила она. «Согласилась со мной, что это убийство, которое хотели представить как наказание гея. Я спросил ее, присутствуют ли там вещи, о которых они говорят на своих занятиях, но она не сказала ни да, ни нет, только сообщила мне, что это относится к вопросам общей психологии и не более того. Ей не понравилось, что я стал ее расспрашивать». «И что теперь?» Я зевнул, потому что ужасно устал. «Будем работать, как обычно работаем над нашими делами. Мы еще даже не знаем, как зовут жертву. Думаю, завтра это выяснится. Встречаемся на посту в 7. Договорились?» «Договорились», — сказала она и направилась к двери с папкой в руках. «Я звонил в Роткрик», — сказал я ей вслед. «Попросил писаря найти копию приказа, по которому меня перевели сюда из Панамы». «И что?» «Он сказал, что приказ подписан Гарбером». «Но это невозможно!» В новогоднюю ночь Гарбер позвонил на пост, а когда я взял трубку, он удивился. «Зачем же писарю врать?» «Не думаю, что он наврал. Скорее всего, подпись подделана». «Такое возможно?» «Это единственное объяснение. Гарбер не мог забыть, что он перевел меня сюда за 48 часов до своего звонка». «И что все это значит?» «Не имею ни малейшего представления. Кто-то где-то играет в шахматы. По мнению моего брата, мне следует выяснить, кто настолько сильно хотел, чтобы я находился здесь, что вытащил меня из Панамы, а вместо меня поставил какого-то придурка. Вот я и попытался это узнать. А теперь я думаю, что нам следует задать такой же вопрос касательно Гарбера. Кому так сильно нужно было убрать его из Рок-Крика, что на его место посадили придурка и урода?» «Но ведь Корея — это настоящее продвижение по службе, разве не так?» «Вне всякого сомнения, Гарбер его заслужил», — сказал я. «Только все произошло слишком рано. Это пост для генерала. Обычно Министерство обороны ставит данный вопрос перед Сенатом, и это происходит осенью, а не в январе. Нет, здесь все было проделано срочно, в панике. «Довольно бессмысленный шахматный ход. Вам не кажется?» — возразила Саммер. «Зачем переводить сюда вас и убирать Гарбера? Эти действия нейтрализуют друг друга». «Возможно, мы имеем дело с двумя игроками, как в перетягивании каната. Хороший парень и плохой парень. Счет 1-1». «Но плохой парень мог легко одержать победу и отправить вас в отставку или в тюрьму. У него ведь имеется жалоба гражданского лица». Я ничего не сказал. «Не складывается», — продолжала Саммер. «Тот, кто играет за вас, согласился отпустить Гарбера, но оказался достаточно могущественным, чтобы удержать вас здесь даже при наличии жалобы. Он наделен огромной властью, и Уиллард понимает, что не может предпринять против вас никаких действий, хотя ему бы этого очень хотелось. Знаете, что получается?» «Да, знаю», — сказал я. Она посмотрела мне в глаза. «Это означает, что вас считают важнее Гарбера», — проговорила она. «Гарбера отослали, а вы остались здесь». Потом она отвела взгляд и замолчала. «Вы можете говорить свободно, лейтенант», — сказал я, и она снова посмотрела на меня. «Вы не важнее Гарбера. Этого просто не может быть». Я снова зевнул. «Тут я с вами спорить не стану», — сказал я, — «по данному конкретному вопросу. Дело не в выборе между мной и Гарбером». Она кивнула. «Да. Дело в выборе между Форт-Бердом и Рок-Криком. Форт-Берд важнее. То, что происходит здесь, считается более секретным и значительным, чем в штабе особого отдела». «Согласен», — сказал я. «Но что, черт подери, здесь происходит?»